Приложение. Наблюдения. Итоги. Заключения. Глава первая. Наблюдения. В любви ты делаешься несокрушимым. Любовь – это понимание и сострадание. Любовь – это сердце, поэтому ты все воспринимаешь и принимаешь решения сердцем, никогда не подключая ум и оставаясь спокойным и бесстрастным. Так ты изменяешься и становишься новым человеком во Христе. Ты живешь сердцем, ты всегда живешь любовью, которая никогда не перестает. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 8 стих. Живя сердцем, невозможно быть раздражительным, злобным, похотливым, грубым и немилосердным. Это все есть действие ума, который не дает тебе жить сердцем и хранить в нем любовь. Он препятствует твоему спасению и держит тебя в своих земных привязанностях. Если подобные действия ума владеют тобой, то в них нет никакого христианства, и тебе нужно выбрать самому, в какую сторону идти. Твой дух распространен во все стороны, и его не ограничивает твое тело. В нем все состоит из Духа, и нет ничего другого. Ты сотворен Богом, как одно единое благо и добро. Поэтому Бог избрал Дух человеческий своим нерукотворным небесным храмом. Глубоко осознай это. Невозможно погрузиться в Дух вместе с новостями и телефонами. Дух, который не имеет земных привязанностей, – это игольное ушко твоего спасения. Когда привязанности вместе с умом уходят, в духе остается любовь Христова, ее покой и обильная тихая радость, подобная полноводной реке. Пусть мир живет тем, что ему нравится. Что тебе до этого? Ты иди за Господом, живи одним Христом и радуйся тому, что Он пребывает неразлучно с тобой, прямо в твоем сердце. Духовная практика возвращает тебя в сердце, это ее прямая цель. Ты пребываешь в сердце, внимательный, сосредоточенный. Ты наблюдаешь за умом, наблюдаешь за мыслями, никак не связываясь с ними. Просто не замечай их, и они начинают таять, как облака в летнем небе. Когда никаких мыслей не останется, ты обнаружишь, что твой дух свободен и един со Христом. Тогда в тебе не останется эгоистичного «я», но вместо него будет действовать мудрость благодати. Если Бог везде и повсюду, тогда тот, кто все оценивает и судит, тот, кто осуждает и выискивает недостатки, на самом деле делается явным и неявным богоборцем, так как вмешивается в дела Бога и как бы ставит себя на его место. Он делает себя Богом, и поэтому осуждение является тягчайшим грехом и большой ошибкой. То же самое относится и к тем, кто судит и оценивает, и пытается понять жизнь духовных старцев, судя об этом со своей, так сказать, колокольни. Это бесполезное занятие, к тому же наносящее вред душе того, кто склонен к такого рода действиям. Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 15 стих. Так как осуждениями и пересудами занимается твой эгоизм, то тем самым он перекрывает тебе спасение. Поэтому самое лучшее, чтобы избавиться от собственного эгоизма, это стать затворником своего сердца и навсегда прекратить общение с мыслями. Прекрати всякое мышление, оно всегда и во всем лживо, так как лгать – это его работа. С чего ты взял, что твое мышление безупречно, и ты обязан всегда доверять его выводам? Не позволяй проскочить ни одной мысли, чтобы она, словно мышь, не испортила с таким трудом собранное масло твоей благодати. Тебя держит страх неизвестности. Ты думаешь, что все в твоей жизни рухнет, если ты перестанешь думать. Когда ты смиришься и доверишься благодати, она станет твоим мудрым наставником и безошибочно приведет тебя к спасению. Но если ты самодовольно выносишь суждения и утверждения, что ты сам сможешь разобраться в Евангелии и достичь спасения, то этого не случится никогда. Твой ум снова потащит тебя в земные мытарства, пока вечная тьма не закроет твои глаза. Ты должен победить этот мир, как сделал это Христос. Победить его нужно в уме, потому что он является отражением твоего ума. Победить значит не иметь с ним в уме никакого дела, совершенно выйти из него, оставить его и забыть о нем. Победить мир означает также полностью отречься от него в уме. Не убегая от мира, ибо он последует за тобой в уме, в какую бы пещеру или монастырь ты ни забился, но совершенно очистив и освободив от него свой ум. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. Старец передает не знание, он передает любовь. Любовь приходит к тем, кто имеет смирение, иначе не бывает. Смириться – значит перестать думать. Когда ты перестанешь думать о своих эгоистических проблемах, о людях, о вещах, о происшествиях и ситуациях, тебя, как блудного сына, тоже обнимет Христос. На самом деле божественное милосердие никогда не оставляет тебя. В скитание по миру тебя уводит твой собственный ум. Бог никогда не перестает заботиться о тебе, желая передать тебе свою благодать и все Царство Небесное. Ты должен также стремиться обрести его милость, прилагая к этому стремлению все свои усилия, чтобы очистить сердце, успокоить ум и избавиться от мирских помышлений, молясь Богу: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Псалом 50, 12 стих. Неослабно храни в себе память Божию, постоянно храни в сердце любовь ко Христу, и ты везде и всюду будешь с Господом, не отходя от Него ни на миг. Непрестанно помня о Христе, ты станешь христоподобным. В детстве у детей нет мыслей и нет никакого ума, и тем не менее только дети счастливы. Теперь ты знаешь, что ум – это временное мысленное образование, и ты можешь сделать так, чтобы его не было снова. Отдай ум Христу и наследуй Царство Божие прямо сейчас.